Глава 22. 1941 год. Витя уловил шорох за спиной. Тихий шепот возле уха заставил его вздрогнуть. Куда он пошел? Огонек в печке почти догорел. В доме было темно, как в подвале. Настолько темно, что он не видел даже края стола. Только два тлеющих уголька, словно чьи-то красные глаза, подмигивали в полной тишине. «Ой, извини, я не хотела тебя напугать. Прости». «Можно мне рядом с тобой присесть?» Витя молча подвинулся. Он, разумеется, был не против, чтобы Лена села рядом, даже очень за. Но вспышка мимолетной злости, что испугался и вообще не заметил, как она подошла, продолжала колотиться вместе с его сердцем. «Кто пошел?» — тихо, почти шепотом спросил он. «Командир?» «Ага. Я видела, как час назад он вышел, но думала, он вот-вот вернется, а его все нет, и ты...» «Ты тоже с ним выходил?» «Все-то ты видишь», — с едва заметным раздражением сказал он и тут же почувствовал укол. Не нужно было ей так говорить. Она не виновата и вполне может волноваться, ведь они еще не дома. И людей, которые вот-вот должны были их найти, все нет и нет. Хотя как можно потерять группу школьников на территории воинской части, он не мог понять. Любая собака, даже старая белая пуделиха по кличке Зита из соседнего подъезда, полуслепая и глухая, что с трудом ходила, переваливаясь с ноги на ногу. И та, Витя в этом был уверен, без труда отыскала бы их в этом лесу. Что уж говорить о специально натасканных собаках и щейках. Таких часто показывали в передаче «Служу Советскому Союзу» по воскресеньям, сразу после будильника. Бравые пограничники с поджарыми овчарками не только находили спрятанные замаскированные вещи и людей, но и выполняли это в самые рекордно короткие сроки. Так что потенциальный враг и метра не мог ступить по нашей земле. «Так где же они? Где эти бойцы? Где собаки?» — спрашивал себя Витя. И наверняка Лена и другие школьники тоже задавали подобный этому вопрос и не находили ответа. «Извини». Буркнул он и покосился на ее хмурящееся лицо. Нет, кажется, не обиделась. Она была так близко, что он не знал, что делать дальше. Он чувствовал ее теплое дыхание на своей щеке. И от этого чувства все внутри будто бы парило в невесомости. Так близко, вдвоем, в темноте. Когда все вокруг спят, он ни разу с ней не был. И вряд ли когда-нибудь снова будет. Может быть, в будущем, если... «Если вдруг окажется, — подумал он, — что этот дом, этот лес... Нет. Если бы по какой-то фантастической причине, может быть, северное сияние или смещение магнитных полюсов и тектонических плит, да мало ли что, этот домик окажется на краю земли, в местах совершенно необитаемых, куда не ступала нога человека, разве он не мечтал бы о таком повороте? Разумеется, если бы рядом была она». Без нее, конечно, нет, но с ней-то... У него на миг захватило дух от этих мыслей, потому что пока, если отбросить воинскую часть, зорницу, взрыв на озере, то все остальное, включая тщетные попытки выйти на дорогу и найти путь домой, все это пока как раз и говорило о том, что они, по крайней мере, на эти несколько часов оказались на таком краю света, даже пускай и вымышленном. — Да ничего, — ответила она тихо. — Это я виновата, испугала тебя. Он замотал головой и внезапно почувствовал, как ее холодная рука коснулась его кисти. Он держался руками за скамейку, и от этого прикосновения его словно пронзило разрядом электрического тока. — Какие у тебя руки холодные, — тихо сказал он. — Никак не могу согреться, — призналась Лена. — Вроде вся согрелась, а руки холодные. — Никак. «Дай-ка сюда». Он взял ее ладошку и сжал своих. Аккуратно, как настоящую хрустальную драгоценность, вроде той маминой венгерской вазы, которую она получила на день рождения от тети Оли. «Сейчас станет теплее. У тебя такие горячие руки», — сказала она. Просто я... Он не нашелся, что ответить, и снова посмотрел на нее. Шея была как деревянная. Он боялся, что она уловит его взгляд, но не смотреть не мог. Глаза уже привыкли к темноте, и он видел ее профиль. Тонкая светлая прядь спадает на лоб. Глаза смотрят на мерцающие угольки. «Какая же она красивая!» — подумал Витя, испугавшись, что Лена услышит его мысли и исчезнет. Но она не услышала и не исчезла. Или сделала вид, что не услышала. — Ну как, лучше? — спросил он. — Кажется, уже потеплели. — Давай другую. Она протянула вторую руку. Для этого ей пришлось немного повернуться, и их взгляды встретились. — Спасибо, — сказала она. — Я... — Да, уже теплее. Продолжая согревать ее кисть, он вспомнил слова Шарова, что, скорее всего, до его прихода их точно найдут. Витя обязательно поймет, что это поисковый отряд. Никому другому дверь не открывать. Впрочем, Шаров запер их снаружи и забрал ключи, так что открыть особо и не получится. Разумеется, но и показывать, что кто-то есть в избе, тоже не стоит. Он же помнит того мужика, который скрылся в лесу. Командир решил не ждать, пока нас найдут, и сам побежал к дороге. Он сказал, что скоро вернется, и к вечеру мы будем дома. Одному ему легче будет и быстрее. Лена кивнула. Потом по ее лицу пробежала тень. «Наверное, папа там с ума сходит», — сказала она, и сразу же перед глазами появился гараж, в котором он наверняка прямо сейчас склонился над верстаком, держа в одной руке напильник или паяльник, а в другой — что-нибудь еще, например, лист металла, странные радиодетали или тяжелый трансформатор, из которого торчали тонкие волоски медной проволоки. Она была в гараже всего два или три раза. Когда забывала ключи от дома и приходилось идти туда, где постоянно крутились самые отчаянные подростки, практически не стесняясь, курили за воротами гаража, перелазили через забор и дурачились возле скрытого зарослями сорняков колодца. Она старалась забирать ключи быстро, чтобы не встречаться с этими парнями даже взглядом, и совершенно ничего не запомнила в этом гараже, кроме нагромождения инструментов и жуткого белого черепа в шкафчике. Он стоял на стопке каких-то чертежей, и папа, увидев ее испуганное лицо, сказал: «Череп типа груза, чтобы бумаги не разлетелись». Она тогда живо представила, что когда-то, может быть, еще совсем недавно, у черепа был хозяин с руками и ногами, а из пустых, зловеще черных глазниц смотрели чьи-то глаза — может быть, как у нее, зеленого цвета. При этой мысли она почувствовала дурноту и даже не стала спрашивать, откуда взялся этот страшный груз. — Моя мама наверняка тоже, — сказал Витя. — Надеюсь, им сообщат, что мы задерживаемся. Галина Самуиловна может позвонить. Или военрук. — А представь, только не смейся, — вдруг сказала Лена и посмотрела на него глазами, от которых поползли мурашки по спине. Представь на секунду, что нас не найдут. Вот возьмут и не найдут. У нас и еды почти нет, и воды тоже. — Вода есть. Во дворе колодец, — быстро произнес Витя пересохшими губами. В этот момент где-то вдали раздался неприятный свист, за которым тяжко ухнуло. Потом еще раз. И еще. Они смотрели друг на друга, пытаясь унять страх. Но получилось плохо. У него тоже проскакивала эта мысль. Хотел он тут же сказать, но сдержался, потому что мысль эта касалась непосредственно Лены, вернее, их двоих. Скорее всего, если бы она узнала, о чем он думает, то покрутила бы пальцем у виска, поэтому он гнал эту мысль прочь. Не могут найти. Это невозможно, и как хорошо тем, кто спит. Витя взглянул на палате, откуда доносилось легкое посапывание. Проснуться, а нас уже нашли. Не нужно вздрагивать и думать, что там за звуки, похожие на взрывы. Ты не знаешь, что это? Лена невольно подвинулась к нему, и теперь их ноги под столом почти прикасались. Это было даже ближе, чем можно было вообразить даже в самых смелых мечтах. Он очень хотел ее обнять, чтобы успокоить, но стеснялся. «Наверное, сваи на новой стройке метро забивают, или проходчики взрывают тоннель», — ответил он как можно увереннее. Она и сама знала, что метро активно строится. И вроде бы по радио даже говорили, что при проходке могут использоваться заряды, чтобы никто не пугался. Но в воскресенье разве люди не должны отдыхать? Конечно, должны. Ты не мог бы мне еще чаю налить, если он еще теплый? — попросила его Лена. На палате кто-то громко выдохнул, произнес несколько неразборчивых слов, потом снова затих. Витя дотянулся до самовара, потрогал его. Он был еще горячий. Налив кипятка в походную кружку Лены, он подвинул ей пакетик с чаем и остатками сахара. Потом решил, что и сам не прочь согреться. Огонек печи почти затух, и в избе снова стало холодать. Осторожно выбравшись из-за стола, он достал из-под печки несколько поленьев и, приоткрыв задвижку, просунул их вглубь. Затем он вернулся к столу и отодвинул кран самовара. Тонкая струйка горячей воды полилась в кружку с легким журчанием. В этот момент кто-то постучал в дверь. Витя замер на месте и обернулся. Показалось? Или и правда это был стук? Возможно, в печи треснули свежие дрова, или кто-то наверху перевернулся и издал такой звук. После городской квартиры изба вообще казалась ему чуть ли не живой. То тут, то там постоянно что-то пощелкивало, потрескивало и поскрипывало. «Главное, чтобы не мыши или крысы», — думал Витя. По этой причине он и засиделся одним из последних, наблюдая за дощатым полом в большой комнате. Очень не хотелось засыпать в компании мышей, и он думал, что лучше вообще спать не буду, а дождется, пока их найдут, и отоспится уже дома. Но это были не мыши. По мгновенно изменившемуся лицу Лены он понял, что кто-то действительно стучал, легонько, словно бы извиняясь, мол, время уже довольно позднее, может быть, хозяева легли спать и все такое. Так коротко и отрывисто звонили в звонок одноклассники, если кто-то что-то хотел. «Дзынь! Один раз». Лена медленно повернулась к двери. Витя приложил палец к губам. «Если придет поисковый отряд, ты сразу поймешь», — так кажется, — сказал Шаров. Что-то этот тихий стук был не похож на поисковый отряд. Он почему-то сразу подумал про странного мужчину, который прятался за домом, а потом скрылся в лесу. Вернулся и проверяет, есть ли кто дома? Может быть. Самое жуткое и страшное воспоминание из детства у Вити было связано с такими вот стуками и звонками. Как-то родители, когда папа был еще дома, а Витя должен был пойти в первый класс, его оставили дома одного, а сами пошли в кино на вечерний сеанс. Тетя Оля должна была прийти и посмотреть за ним, мама дала ей ключ. Витя строго-настрого приказали никому не открывать. Он занимался конструктором, скручивая детали гайками и шурупами, когда во входную дверь кто-то быстро и отрывисто постучал. Тук-тук-тук. И все. Витя похолодел от ужаса. Сначала он бросился к двери, чтобы спросить, кто там. Может быть, тетя Оля забыла или потеряла ключ? Потом вспомнил наказ и на цыпочках, замирая от ужаса, вернулся в свою комнату. Папа с мамой ушли совсем недавно. На них полагаться было нельзя. Телефон им еще не провели. Позвонить тете Оле или даже в милицию он никак не мог. Отрывистый быстрый стук повторился снова. Леденеющим от страха мозгом он подумал, что можно попробовать крикнуть кому-нибудь с балкона. Но за окном уже стемнело. Вероятность, что его кто-то услышит, была очень невелика. В полной тишине он слышал, как у соседей работает телевизор. По программе «Время» передавали спорт. Когда стук пробежал по двери в третий раз, ему показалось, что дверь открылась, и это уже не стук, а приближающиеся чьи-то шаги. Тогда-то Витя и заорал, что есть мочи. — Кто там? — тихо спросила Лена. Точнее, голос ее он не услышал, но по движению губ прочитал вопрос. И тут же вспомнил тот день, когда остался один дома. Шаров сказал никому не открывать, но... Вдруг это не поисковый отряд, а, например, кто-то из школьников... Вдруг их ищет не только взрослая, — подумал он. Такое тоже возможно. Или грибники. Хотя, конечно, в октябре никаких грибов уже нет. Но мало ли. Никому не открывай, не подходи к двери. Никто не должен знать, что вы внутри. Так сказал Шаров. Быстрый стук повторился. На этот раз более отчетливо и близко. Да так, что Лена подпрыгнула на месте. Постучали в окно сразу за ее спиной. Хотя, скорее, этот стук был похож на то, что кто-то протяжно скребется. Витя представил когтистую лапу, пытающуюся пролезть в дом, и мигом покрылся гусиной кожей. Лицо Лены медленно изменилось, и ему показалось, что она сейчас разрыдается. Витя жестом показал, чтобы она не двигалась, но ему было видно, что еще один стук, и она сорвется со своего места и бросится к нему, чем непременно выдаст их. Что же делать? Мысли судорожно метались в голове, и когда он был готов сам броситься к Лене, чтобы помочь вылезти ей из-за стола, Его плеча кто-то коснулся, и в тот же миг знакомый голос произнес: «Кто-то стучит». Витя быстро обернулся. Это был Давид. Его друг не выглядел заспанным. Может быть, он и не спал, а просто лежал, притворяясь, и, услышав стук, поднялся. Витя замотал головой. Шаров запретил. Он ушел за подмог. «Я слышал», — сказал Давид. «Я не мог уснуть и слышал, как он ушел. Наверное, он предупредил тебя и сказал никому не открывать». Витя удивленно кивнул. «Да, но откуда ты?» Он был уверен, что подслушать их разговор у колодца Давид точно не мог. Выл ветер, дверь в дом была закрыта. Давид пожал плечами. «Не вижу ничего страшного. Вполне возможно, кто-то заметил дымок из трубы над домом. Вот и все. Если мы хотим попасть домой, нужно открыть». Витя развел руками. «Шаров закрыл дверь с обратной стороны и забрал ключ с собой. Мы не можем открыть». «Вряд ли он его забрал», — задумчиво произнес Давид. Лена тем временем аккуратно, стараясь вести себя как можно тише и постоянно оглядываясь на заколоченное окно, с которого свисала засохшая ветка какого-то пахучего растения, выбралась из-за стола и юркнула за спиной ребят. Застыв на месте, она с тревогой слушала Давида. «Нельзя открывать», — наконец прошептала она. «Вдруг там тот мужик, который прятался за домом, когда мы подходили. Почему он убежал?» Однако Давид не успел ей ответить, потому что через ставню донеслось царапание, от которого у нее подкосились ноги, а вслед за ним раздался голос. Тихий, приглушенный, но какой-то знакомый. «Эй!» — позвал голос. «Вы там? Отзовитесь!» Витя, Давид и Лена, вперевшись взглядами друг друга, замерли на своих местах. «Только бы не скрипнул этот чертов пол!» — подумал Витя, боясь пошевелиться. Давид перевел взгляд на окно. Его практически не было видно в темноте. Потом, едва заметно улыбнувшись, он тряхнул головой. «Эй, слышите там?» — снова позвал голос. «Это же я! Откройте! Я же знаю, что вы там! Не бойтесь!» Сквозь ветер, завывающий за окном, голос звучал зловеще, если не сказать больше. Заглушая, проглатывая отдельные буквы и слова, он походил на зов призрака. «Это она», — сказал Давид. «Вы что, не узнаете?» «Кто она?» — спросила Лена, дрожа всем телом. «Та девушка, что была на велике у ручья. Кажется, ее звали...» — забыл. «Катя?» «Кажется, Катя!» Вслушиваясь в свист и постукивание, Витя покосился на дверь. — Ага, — сказал Давид, — это точно она. У меня на голоса стопроцентная память. Не дожидаясь ответа друзей, он направился к двери, сложил ладошки рупором, приставил их к щелке и зашептал. — Катя, это ты? Некоторое время ему никто не отвечал, и Лена успела подумать, что это была очень плохая идея. Но когда Давид снова решил позвать ее, в ответ раздался едва уловимый девичий смех. — Я так и знала, что вы тут. «Я это, Катя! Я решила посмотреть, куда вы пошли, но по следам возле дома догадалась, что никуда вы не уходили и остались в доме. Открывайте!» Давид оглянулся на друзей. Они немного осмелели. Витя взял Лену за руку. Они вместе смотрели на то, что он собирается делать. Сломать мощную дубовую дверь тщедушный паренек точно бы не смог. Давид взялся обеими руками за засов, потянул его влево. После непродолжительной борьбы засов отодвинулся, но оставался еще ключ. «Ну, скоро вы там!» — снова раздался голос из-за двери. Голос явно принадлежал девушке, и Лена слегка расслабилась, хотя по-прежнему не выпускала руку одноклассника. «Нас закрыли снаружи!» — прошептал Давид. «А ключа нет!» «Что же делать?» — послышался растерянный голос. «Через дымоход я не полезу!» Давид задумался, потом шепнул. «Попробуй посмотри под лестницей, только поглубже там ищи». Голос пропал. За дверью послышались шорохи, которые слились с ветром и другими окружающими звуками. И когда Витя подумал, что девушка передумала и решила не связываться с компанией странных школьников, гуляющих по вечернему лесу, раздался скрежет вставляемого в замочную скважину ключа. Потом несколько оборотов, и буквально через мгновение дверь распахнулась. В избу влетел холодный ветер, а на пороге появилась та самая девчонка, которую они встретили у ручья. Она была все в тех же странных широких штанах и в ватнике. На голове косынка, через плечо холщовая сумка. Сделав шаг в дом, она остановилась, не закрыв дверь, видимо, чтобы в случае чего дать дёру. Пытаясь разглядеть сквозь темноту, что ее ждет, она увидела перед собой улыбающееся лицо Давида, которое кого угодно могло развеселить, и тут же расслабилась. Поежившись, правой рукой она захлопнула дверь и тут же автоматически задвинула засов. Витя удивился, как ловко у нее это получалось почти в полной темноте. — Так значит, пионеры, — сказала она. — Но ведь всех пионеров давно эвакуировали. Так что рассказывайте, откуда вы взялись в наших краях.